Глава вторая. В машине старший из трех братьев держал Вику на коленях. Девушку все еще трясло, а мужчина упорно заглядывал ей в глаза. Абсолютно человеческий взгляд. И речь. Я бы подумал, что Терренс окончательно сбрендил и нанял у девчонку в бедном квартале, но внешность куклы не подделать. Ее кровь. Если бы не яд, я бы сказал, что она абсолютно здоровая молодая девушка. Пожал плечами младший, тоже заглядывающий в лицо Виктории. Если кукла даст показания, средний был настроен более скептически. Вряд ли их примут в суде. Сначала нужно выяснить подробности, прервал разговор бородач. Сандре может хватить 3 дней, а может и нет. В любом случае, нам нужно сейчас спасти эту девушку и расспросить. Вскоре машина остановилась, и Вику на руках внесли в дом. Младший сбросил фрак прямо у двери и тут же скомандовал немолодому мужчине, вышедшему сбоку. «Пару горничных в купальню. Нужна ванна с молоком. Я в лабораторию». «Горничных не надо», — рыкнул старший. «Только молоко. И подберите одежду для дамы». Вика рационально порадовалась тому, что ее больше не называют куклой. «Я попробую собрать информацию». Средний свернул куда-то в сторону, и старший Лемьер не стал его останавливать. Утонченно прекрасную куклу он и сам мог донести до купальни. Там он сел на скамью, наблюдая за тем, как служанки крутятся, выливая в корыто подогретое молоко. Когда самая маленькая детская ванночка наполнилась на треть, Брэд Лемьер осторожно откинул плед и опустил девушку в молоко. Она вздрогнула и попыталась закрыться. Еще одна странность для куклы. Они не обращали внимания на условности. Мужчина засмотрелся. «Ну как же это странно и непривычно!» На идеальном искусственном лице живые человеческие глаза. Смущенные, растерянные. Он завис, вглядываясь в них. И тут в купальню ворвался Бирн. «Нашел! Вот противоядие!» В молоко посыпались синие кристаллы из бумажного пакета. «А вот это выпить!» Младший, не церемонясь, задрал кукле подбородок и влил в рот несколько капель чего-то из пробирки. «Вот», — заявил он довольно, когда молоко зашипело и пошло пузырями. «Работает. А рану придется отдельно залечивать, чтобы рубца не осталось. А то этот чокнутый старикашка не отдаст нам Сандру. Скажет, что вещь подпортили». Вика слушала мужчин и не понимала, о чем идет речь. Ей было так плохо, что она не удержалась, наклонилась вперед и ее вырвало прямо в молоко. «Отлично!» — обрадовался Бирн. «Время не упустили. Вылезай. Сейчас молоко поменяет». Он выдернул девушку из ванночки и сунул в чан побольше. Холодная медь вызвала у девушки дрожь до стука зубов, и парень стукнул себя по лбу. «Ой-ой, надо греть!» К счастью, водопровод тут был, так что Вику быстро облили теплой водой и даже покрыли какой-то розовой пеной. Ей было страшно неловко быть голой среди одетых мужчин. Младший снял запонки и закатал рукава белой рубашки, оставаясь в жилете, брюках и галстуке. Старший вообще сидел на маленьком табурете при полном параде. Даже служанки, которые вылили молоко, вымыли ванночку и снова ее наполнили, ходили в плотных серых платьях, передниках и чепцах, а на Викторию смотрели как на предмет мебели. В итоге девушку еще раз вымыли теплым молоком, особенно тщательно промывая им рану. Потом ополоснули теплой водой, завернули в простыню и унесли в лабораторию. «Посиди тут», — младший усадил Викторию в кресло и принялся что-то смешивать на металлической пластинке, закрепленной над горелкой. «И все-таки удивительно. Кукла говорит и смотрит, как человек. «Я есть человек», — хрипло и устало сказала девушка. «Расскажите лучше, что такое эти ваши куклы». «А ты не знаешь?» «Я, кажется, вообще не из вашего мира», — вздохнула Вика, понимая, что таится бессмысленно. «Интересно, интересно». Бирн высыпал смешанный нагретый порошок в чашку, добавил чего-то и намазал этим рану на лице девушки. «Вот так. Высохнет и отвалится корочкой. Думаю, яд уже вышел, но ранку надо затянуть». «Так кто такие куклы?» — напомнила Вика. «Куклы и есть», — вздохнул Бирн, усаживаясь рядом и рассматривая ее глаза. «Магически созданные големы. Они идеальны, прекрасны и бесподобны. Послушны, но не имеют души». «А зачем их берут на приемы?» — сглотнула Виктория. «Красивый аксессуар. Сделать куклу довольно дорого. К тому же ее нужно правильно хранить, подпитывать магией и кормить. Вот, кстати, а как тебя кормить?» — озадачился мужчина. «Не знаю». Девушка в растерянности положила ладонь туда, где должен быть желудок. «А чем кормят големов?» Бирн смутился и почесал затылок. «Вообще им готовят специальную слизистую смесь. У них очень упрощенные внутренние органы, как у червяков примерно». Вика содрогнулась. «Может, бульон какой-нибудь попробуем?» — осторожно сказала она. «Есть уже хотелось». «Ладно, угрозы жизни вроде нет. Иди за мной», — скомандовал Бирн, вставая. Потом нахмурился, хотел что-то сказать и передумал. Все же покинул комнату, а Вика неловко зашагала за ним, кутаясь в простыню.